Его взгляд снова упал на голую девушку на автобусной остановке, но на этот раз она показалась ему какой-то жалкой и убогой, и никакого сексуального желания не вызвала. Было совершенно очевидно, что Афер не приедет, но Рювен еще раз, уже машинально, посмотрел в сторону перекрестка. Когда позавчера в субботу они разговаривали по телефону, Афер сказал, что в 8:30 у него лекция в киношколе. Рювен знал, что преподаванию в этой школе сын придавал большое значение. Во-первых, он говорил, что ему нравится общаться с талантливой молодежью, а во-вторых, это был в сущности его главный заработок, ведь в Израиле на документальных фильмах особо-то не разживешься. Не может же Афер просто так, безо всякой причины, взять, да и не явиться на занятия. Впрочем, его фильмы, по крайней мере, пользовались успехом. Их показывали по телевизору, самого Афера приглашали на международные фестивали, а на каком-то из них, то ли в Штутгарте, то ли в Мюнхене, один из его фильмов о еврейских детях, выживших во время Холокоста, даже удостоился первой премии. После этого в пятничном приложении к «Йедиот Ахронот» на двух полосах было опубликовано большое интервью с Афером и его фотография, на которую он был очень похож на Эммануэлу. Такие же волнистые волосы, зеленые глаза, улыбка. В тот день Шломо Кнафа специально пришел к Реувену домой, чтобы поздравить его с этой публикацией. А коллеги по работе подходили к нему, одобрительно хлопали по плечу и говорили: «Молодец, так держать». Несколько недель после этого Рювен даже представлялся при знакомстве. Рювен Шафир, отец режиссера Афера Шафира. Но через какое-то время заметил, что те, кто читал интервью, успели про него забыть, а многие вообще не знают, о чем речь, и перестал. Тем не менее, он все равно продолжал гордиться сыном, считая, что в его успехах есть и его заслуга. Ведь когда Афер был маленьким, Рювен часто водил его в кино. Как-то раз Эммануэла, работавшая тогда на полставки в одной старой адвокатской конторе в Адаре, сообщила ему, что записалась на курсы французского языка при посольстве. Обучение там, по ее словам, производилось с помощью новейших аудиовизуальных методов, а занятия проходили 2 раза в неделю по вечерам. Рювен сказал, что очень этому рад, и что в эти дни он возьмет Афера на себя. Каждый раз, как Эммануэла отправлялась на занятия, они с сыном ехали в Адар и шли смотреть какой-нибудь фильм в кинотеатре «Армон» или «Рон». Правда, иногда Рювен оставлял Афера в зале одного, уходил на совещание в Гистадрут или на партсобрание и возвращался уже после окончания сеанса. Но Афер к этому привык и не жаловался. Он знал, что, выйдя из кинотеатра, должен терпеливо ждать папу. Однажды Рювен оставил сына в кинотеатре «Ора» смотреть «Бэмби» и уехал на очередное совещание. Но оно затянулось, и он опоздал больше, чем на час. Когда он подъехал к кинотеатру, Афер сидел на тротуаре и плакал. Увидев отца, он подбежал к нему, стал бить его кулаками в живот и кричать: «Папа, папа, не умирай!» Рювен приподнял его над землей, так что их лица оказались вровень, и шутливым басом проговорил: «Твой папа — герой, твой папа — сильный, твой папа никогда не умрет». Но Афер посмотрел на него очень серьезно и сказал: «Нет, ты умрешь. В конце концов, все всегда умирают». «Ну и что?» — снова пробасил Рювен. «А вот я доживу до 105 лет, как мой прадед, резник Реб Рубен». Уже по дороге домой в Су-Сити Афер вдруг сказал: «Знаешь, пап, по-моему, не родиться вообще — это еще хуже, чем умереть». «Это почему же?» — спросил Рювен, улыбнувшись. «Потому что умирают все, а рождаются не все», — ответил Афер. «Значит, нам повезло, что мы родились, и мы должны этому радоваться». «Конечно, должны, сынок», — сказал Рювен. «Жить — это счастье». «Но все равно», — продолжал Афер, — Все люди — герои.